Глава 9. Не самая лучшая ночь для выхода в океан. Слишком большие волны, да и штормовой ветер отбрасывает яхту обратно к берегу. Однако Фрэнку удается одолеть миль 10. Еще мальчишкой он каждый день ловил тут рыбу. Ему все тут знакомо, и он знает, где сбросить тела, чтобы они, если и выплыли на берег, то в Мексике. Федералы решат, что ребята не поделили наркотики и не станут тратить время на расследование. Однако в море паршиво, ветер, дождь, волны. К тому же Фрэнк очень боится налететь на охрану, не дай бог остановят и захотят посмотреть, что он везет в такую ночь. «Сыграю под дурачка», — думает Фрэнк. «Это не трудно, если учесть мою сегодняшнюю дурость». Шея у него все еще болит от удавки, но это хорошо. Хуже было бы, если бы он ничего не чувствовал. «Наверное, мышь старшая хочет быть уверенным, что я не проговорюсь об убийстве Гольдштейна. Не думай сейчас об этом», — говорит себе Фрэнк. «Всему свое время». Он находит нужное течение, бросает якорь и выключает огни. Не самая простая работа — вытащить трупы из каюты и сбросить их за борт. Вот откуда взялось выражение «мертвый груз», — думает он, беря Винса под мышки и таща его на кормовую палубу. К счастью, судно спортивно-рыболовное с откидным трапом на корме, так что не надо переваливать труп через борт, достаточно спихнуть его. Со вторым оказалось потяжелее, в прямом смысле этого слова, и Фрэнку потребовалось целых 10 минут, чтобы вытащить его наружу, потом отволочь на кормовую палубу и сбросить в воду. «Что теперь?» — думает Фрэнк. «Надо не попасть под радар, пока не станет ясно, кому и зачем понадобилось его убивать. Нельзя привести яхту обратно и уйти, как ни в чем не бывало, ведь, возможно, на берегу ждет засада. Самое лучшее, если его ждут копы, но это вряд ли. Никто не поверит, что Фрэнки Машина убил двух мафиози в целях самозащиты. Итак...» Фрэнк идет в каюту и осматривается. «Ему везет. Он находит скубу, кислород, а внизу чистое золото, термогидрокостюм более или менее по размеру. Он раздевается, натягивает на себя этот костюм, который оказывается тесноват, лучше тесный, чем свободный, думает Фрэнк. Потом он прячет свои вещи, полотенце, конверт с деньгами и пушку Винса в сумку. Свой пистолет Фрэнк вытирает и с сожалением выбрасывает за борт. Он будет скучать по Смит-Вессону, однако им совершено убийство, или так это будет выглядеть в глазах закона. Он ведет яхту к берегу, останавливается метров за 500 и, выключив мотор, разворачивает ее обратно в открытое море, закрепляет руль, вновь заводит мотор, привязывает мешок к ноге и переваливается за борт. Вода холодная, не спасает даже термогидрокостюм, к тому же голова открыта. 500 метров в таких условиях — долгий путь. Так что Фрэнк решает сначала плыть медленно, а потом быстрее. Ему известно, где он находится, поэтому он отдает себя на волю течения, которое должно вынести его около Рокслайда в Оушен-Бич. Хитрость заключается в том, чтобы пройти через брейк, но не разбиться о скалы, поэтому он плывет не спеша, предоставляя течению делать за него основную работу. Фрэнк отличный пловец, и он не боится океана даже ночью, даже когда вода такая холодная. Главное не потерять течение и плыть на свет, а выкладываться он начинает лишь тогда, когда слышит, как разбиваются волны. Как бы ни было трудно, он не может позволить, чтобы его отнесло к югу от Рокслайда, потому что тогда он окажется в Мексике. Итак, Фрэнк выбирается из течения, опускает голову в воду и австралийским кролем плывет между скал. Волна поднимает его и бросает к берегу, что хорошо, но потом она набирает скорость и несет его прямо на камни. И тут уж ничего не поделаешь, приходится рассчитывать на удачу. И удача не подводит. Волна разбивается метрах в 20 от опасного места, и Фрэнку удается встать на ноги, так что остальной путь он проделывает на своих двоих, потом ползет на четвереньках по скользким камням и в конце концов выбирается на берег. Из-за ветра и дождя здесь холоднее, чем в воде, и Фрэнк торопливо снимает с себя термокостюм, вытирается и надевает свою одежду. Спрятав все ненужное в сумку, он покидает берег. Однако идет не домой. Кто бы ни пытался его убить, он еще раз попытается это сделать, обязательно попытается, и лишь свидетельства убежавших мыша-младшего и его дружка, мол, Фрэнки машина спит среди рыб, дает Фрэнку кое-какое преимущество. У него есть немного времени, максимум несколько часов, потому что Вена не позвонит кому надо и не скажет «дело сделано». Если у его босса или боссов хватит ума, не следует их недооценивать, они предположат худшее. И все же есть немного времени, чтобы скрыться. У любого осторожного профессионала имеется надежная нора, а Фрэнк более чем осторожен. Его ждет убежище на Нарагансет-стрит. Небольшая удобная квартирка на втором этаже дома, который всего в 10 минутах от моря, с отдельным входом с задней лестницы. Фрэнк купил эту квартиру 20 лет назад, когда цены были еще относительно невысокими, сделал вид, будто хочет сдать ее в аренду, но сдавать не стал. Однако раз в несколько месяцев, убедившись, что за ним никто не следит, наведывался в нее на пару минут. Об этой квартире не знает никто. Ни Петти, ни Донна, ни Джилл. Даже Майк Пелло не знает. Фрэнк входит и закрывает за собой дверь. Первым делом он принимает душ. Он долго стоит под тугими струями воды. Поначалу его все еще трясет от холода, но в конце концов он согревается. На это уходит немало времени, потому что он промерз до костей. Без особой охоты Фрэнк выходит из душа, насухо растирает себя полотенцем, накидывает тяжелый халат, идет в спальню-гостиную-кухню, открывает ящик комода и, достав теплые свитеры и тренировочные штаны, надевает их. Потом отправляется в чулан и открывает маленький сейф, прикрученный к полу и невидный за всяким барахлом. В сейфе аварийный набор, водительское удостоверение Аризоны, карточки American Express Gold и Visa Gold на имя Джерри Сабеллико. Примерно раз в месяц Фрэнк оплачивает ими какие-нибудь телефонные заказы и пополняет их со счета Сабеллико. Здесь же 10 тысяч старыми купюрами и новый Смит Вессон с запасной обоймой. Фрэнк открывает дверь люка и попадает на чердак с невысоким потолком. Он оглядывается и быстро находит футляр, в котором лежит Беретта SL-2 12-го калибра со спиленным до 14 дюймов стволом. «Надо хорошенько отоспаться», — решает Фрэнк. Измученное тело и затуманенная голова могут привести к смерти. Теперь предстоит ясно мыслить и точно действовать, значит, сначала надо лечь и выспаться. Включи волю и избавься от паранойи, будь рационален и не сомневайся, здесь безопасно. Любитель пролежал бы остаток ночи без сна, вздрагивал бы от малейшего шума и сам вздыхал бы и стонал, если бы шума не было. Фрэнку не раз доводилось охотиться на людей, и он знал, что их главными врагами были они сами. Им начинало мерещиться то, чего не было на самом деле, но, что гораздо хуже, они не замечали реальных вещей. Так они терзались и терзались, пока не съедали себя изнутри, а когда, наконец, их ловили, то чувствовали едва ли неблагодарность. К этому времени они уже столько раз мысленно убивали себя, что с облегчением принимали неизбежное. Итак, Фрэнк ложится в постель, закрывает глаза и через 10 секунд засыпает. Это нетрудно, он устал. Фрэнк спит 11 часов и просыпается отдохнувшим, правда, у него немного болят руки из-за долгого заплыва. Он варит себе кофе из неважно размолотых автоматической кофемолкой зерен и завтракает парой брикетов из сладкой овсянки, который припас здесь на всякий случай, словно мормон. Маленькое окошко выходит на запад, и дождь бьется в стекло. Фрэнк сидит за небольшим дешевым столом и обдумывает возникшую проблему. «Кто желает мне смерти?» «Где ты, Майк?» «Ты бы мне рассказал, что тут происходит, однако Майка нет. Может быть, он уже мертв, потому что он и Фрэнк много чего сделали вместе. Вместе они положили кучу народу. Фрэнк мысленно возвращается к самому началу.